Глава 12. С того момента, как ушел некромант, по моим ощущениям, прошло часов 10. Хотя кто его знает, как оно было на самом деле. Когда находишься в замкнутом пространстве и толком не можешь двигаться, время тянется очень медленно. К этому времени мы уже практически обо всем переговорили, обсудили все возможные варианты побега, но ни один из них нам по вкусу не пришелся. Все они в основном сводились к одному — убить охрану и свалить отсюда. Но даже для такого простого плана требовалась маленькая деталь. Нужно было избавиться от этих долбанных веревок, а этого никто из нас сделать не мог. Мы молча лежали на вонючей соломе, и настроение у всех было крайне хреновым. При этом поводов для радости в ближайшее время не предвиделось. Кому сказать, не поверят. 5 сильных одаренных лежат на полу и не могут ничего сделать для сохранения собственных жизней. Это, конечно, полный бред. Но, тем не менее, это было именно так. Слабая надежда была лишь на то, что к тому времени, как с нами сделают чего-нибудь несовместимое с жизнью, с земли пришлют спасательный отряд мироходцев. Вот только что-то слабо нам в это верилось. Раньше, чем через пару суток, ничего подобного точно не произойдет, а за это время всякое может случиться. Даже весельчак Минин, который обычно оставался оптимистом до победного конца, и тот совсем приуныл. Зато хотя бы перестал нести всякий бред, что еще максимум полчаса и за нами явится. В камере было темно, а свет исходил лишь от молниевых веревок, которыми мы были связаны. Солнце давным-давно уже село. За стенами нашей тюряги было тихо, и из маленьких окон не было слышно практически никаких звуков, хотя еще совсем недавно до нас то и дело доносились грубые крики орков. Судя по всему, зеленокожие вообще не умели разговаривать спокойно и считали, что чем громче твой голос, тем быстрее до собеседника доходит смысл сказанного. Поэтому нам все время казалось, что снаружи происходят какие-то разборки на местном уровне. «Вы что, спите?» — раздался вдруг в абсолютной тишине голос Алексея. «Минин, ты заткнешься сегодня или нет?» — прошипела Салтыкова. «Достал уже своими стенаниями постоянными». «Я вот все думаю. Если попробовать...» Нам так и не удалось узнать, что именно он хотел попробовать, так как внизу раздался странный звук, который заставил нас всех напрячься. Трудно сказать, что это могло быть, но, похоже, кто-то вырвал деревянную дверь внизу. Мне одному послышалось, что кто-то только что выломал дверь в тюряге, — спросил Минин, быстро переключив свои мысли на текущую ситуацию. «По-моему, стену проломили», — прошептала Соловьева. В этот момент где-то внизу раздался рев орка, который мгновенно стих. Что-то упало, затем сильно грохнуло, рев еще одного орка, и на этот раз на него зарычали в ответ. Последний звук я бы узнал даже с просонья. Это был плюшевый. «Это Тосик!» — крикнул я. «Вот видите, я же говорил, что за нами придут!» — хохотнул Минин. «Какая разница, кто — мироходцы или зверюга Соколова?» Судя по приближающемуся к нашей камере шуму, плюшевый скоро попадет к нам. Вот еще один воинственный орочий крик, который тут же превратился в отчаянный вопль боли. Что-то тяжелое упало на пол прямо рядом с нашей дверью, а потом с обратной стороны в нее ударили. Она жалобно заскрипела и после второй попытки слетела с петель. Все бы хорошо, но она упала прямо на Григорьева и Салтыкову, которые были к ней ближе всех. Увидев нас, Тосик радостно проревел: «Барон Демир, карамба! Орки, карамба, бух!» Для начала он поставил на пол небольшой сундук, который до этого держал под мышкой. Затем поднял дверь с ребят и поставил ее рядом со стеной. Григорьев смотрел на Плюшева с открытым ртом и пытался отползти подальше к стене. В общем, его можно было понять. Он видел его, когда тот бегал у нас по комнате. Но Тосик в виде милого смышленого зверька и Тосик сейчас — это два совершенно разных существа. «Тосик, молниевые веревки!» «Карамба!» Он, недолго думая, схватился за молниевую веревку и одним движением сорвал ее с моих ног. «Очень круто!» — прокомментировала увиденный Василиса. «Я так и думал», — сказал я, чувствуя, как магическая энергия теплой волной приятно разливается по моему телу. «Они действуют только на людей. Именно поэтому орки могли свободно нас вязать. Кстати, если Салтыкова говорит, что они попадались им раньше у некромантов, то значит, те и раньше пытались схватить кого-то из нас». «Почему пытались?» — спросила Екатерина. «Может быть, кого и схватили. Откуда ты знаешь?» «Модуль, карамба!» — напомнил нам Тосик о том, что сейчас не до споров, и придвинул к нам сундук, который принес с собой. «Срывай веревки с остальных», — приказал я зверьку, а сам распахнул крышку деревянного сундука. Увидев, что внутри сундука, мое лицо невольно растянулось в улыбке. Там лежало все наше барахло, которое до этого у нас отобрали. Модули, рюкзаки, оружие. Просто обалдеть! «Тосик, ты знаешь, что просто красавчик?» — спросил я, надевая свой пояс. «Ты как умудрился все это достать и притащить?» «Невидимость, карамба! Бухорки, карамба!» — ответил тот, заканчивая с Ильей, который, судя по дикому взгляду, ожидал, что хорошим вся эта история не закончится, и Плюшевый, в конце концов, нас все-таки сожрет. «Григорьев, не смотри так на него. Он тебя не съест», — посоветовал ему Минин, буквально прочитав мои мысли. «Ребята, разбирайте свои вещи и валим отсюда», — сказал я, затем надел рюкзак и вышел из камеры. На полу валялся орк, у которого голова была свернута назад. Он лежал на животе и смотрел своими стеклянными глазами прямо на меня. Странное зрелище. Похоже, Тосик просто провернул ему голову. «Все дружно колем невидимость», — приказала нам Салтыкова, которая уже пришла в себя и вспомнила, что старшей группы назначена именно она. «И Тосику вколите. Я так поняла, она на него отлично действует». «Невидимость, карамба!» — прорычал Тосик. Пока я доставал из пояса шприц-тюбик невидимости, чтобы уколоть им Плюшева, Екатерина активировала свой модуль и рассматривала карту. «Все помнят, куда идти?» — спросила она. «Весьма приблизительно», — иронично ответил ей Алексей. «Когда нас сюда тащили, я не очень хорошо запомнил дорогу. Было как-то совсем не до того». «Тогда смотрите, где сейчас мы и где находится портал», — она увеличила карту. «Только давайте быстрее. Желательно, чтобы пока шприц-тюбик с невидимостью не кончился, мы отсюда свалили». Собственно, тащили нас недолго, так что сориентировались мы достаточно быстро. Буквально через пару минут мы уже шли по коридору, и при этом половые доски жалобно скрипели под весом Плюшева. Кстати, я взял рюкзак и вытащил из него шоколадку. Тосик, когда почувствуешь, что становишься прежним, срочно жри шоколадку, понял? «Карамба, барон Демир!» — прорычал он в ответ, и шоколадка исчезла. «Все запомнили, куда бежать?» — спросил я на всякий случай, и нестройный хор голосов ответил мне, что все готовы. «Ну тогда погнали!» Быстро спустившись по ступенькам, я увидел на земле валяющуюся дверь, которую немногим раньше вырвал Тосик, и почувствовал прохладный свежий воздух. После вонючей душной камеры ночная свежесть казалась просто каким-то сказочным удовольствием. Я даже не думал, что буду так этому радоваться. Даже с учетом того, что дышать здесь было намного тяжелее, чем на земле, все равно это было прекрасно. Когда нас тащили в тюрьму, я, в отличие от Минина, в панической тревоге не находился, а потому, куда бежать, более-менее представлял, по крайней мере, в какую сторону. Караста особо времени не было, так что шли мы довольно быстро и в некоторых местах переходили на бег. К сожалению, все время бежать не получалось. Орки, видимо, с отвращением относились к такому понятию, как ночные фонари. А может быть, в этом мире и вовсе не было такого понятия. Поэтому путь нам освещал лишь лунный свет. Хорошо, что в отличие от нашего мира, ночных светил здесь было сразу два. Так что если их свет ничего не закрывало, то видно было достаточно неплохо. Даже несмотря на то, что мы старались идти как можно осторожнее, в ночной тишине наши шаги были слышны просто отлично. Однажды нам даже повстречался пьяный орк, мимо которого пришлось идти довольно медленно, но даже при этом он с удивлением осматривался по сторонам в поисках источника звука. Все шло хорошо ровно до того момента, пока мы не подошли к тому самому зданию, в котором располагался портал. Вокруг него была целая толпа орков. Половина из них бодрствовала, а вторая половина дрыхла без задних ног. Дело осложнялось еще и тем, что по пути сюда мы уже вкололи себе невидимость еще пару раз, так что этот эффект мог закончиться в любую секунду. Ну и нужно ли говорить, что Тосик тоже шелестел чем-то похожим на обертку от шоколада, так что, кроме всего прочего, еще и он мог стать прежним. В принципе, можно было сейчас устроить всем этим ребятам небольшой Армагеддон, но сколько их внутри? И самое главное, если здесь, кроме орков, еще и некроманты где-то засели, что тогда будем делать? Я еще с ними не сталкивался, но думаю, что хлопот было бы не меньше, чем с черным рыцарем. «Ребята, стоим на месте. Сейчас я кое-что попробую», — не очень громко сказал я, но соблюдать абсолютную тишину и не требовалось. Орки вокруг нас по своему обыкновению орали друг на друга. «Соколов, у нас времени в обрез. Какие к черту пробы?» — недовольно спросила Салтыкова. Судя по голосу, она стояла прямо рядом со мной. Я не стал спорить, чтобы не терять на это время, и решил попробовать, что у нас может кольцо безумия. Если все пойдет по плану, то очень скоро оркам будет не до нас, даже если эффект невидимости внезапно прекратится. Ну и как это у нас работает? Я сфокусировался на орке, который орал на своего товарища и попытался вызвать в нем агрессию к товарищу. Ничего не происходило около минуты, пока я не услышал недовольный голос Екатерины. «Ты издеваешься? Почему ничего не происходит?» И в этот момент орк, которому я усиленно вправлял мозги, вдруг размахнулся и врезал своему товарищу кулаком по роже. Судя по всему, тот не ожидал, что разговор пойдет именно таким вот образом, а потому просто рухнул на третьего орка, который сидел на земле и пытался дремать. Не понимая, что вообще происходит, тот заревел, вскочил на ноги и двинул ближайшему зеленокожему кулаком по затылку. Тот полетел вперед, сбив по пути еще пару орков, и вот тут-то и началось настоящее веселье. После первой удачной попытки дело пошло гораздо быстрее. Я понял принцип работы артефакта, так что мне оставалось только переводить взгляд с одного орка на другого и подкидывать в уродливую зеленую башку нужные мне мысли. Вскоре вокруг нас разразилась кровавая битва, в которой участвовали решительно все орки, находившиеся снаружи здания. Спустя несколько минут из здания начали выбегать новые орки с оружием в руках и тут же врезались в лютую сечу, чтобы срубить голову воображаемому врагу. «Охренеть просто!» — услышал я откуда-то из-за плеча восхищенный голос Минина. «Это ты такое устроил?» «Ну да», — самодовольно ответил я. «А вы говорили, времени нет. Пойдемте внутрь». Стараясь избегать случайного столкновения с орками, я не спеша крался к зданию с порталом. Мимо меня то и дело пролетали отрубленные орочьи конечности, и это как-то нервировало. Очень хотелось покинуть это место поскорее. Когда я вошел внутрь здания, то сразу же облегченно вздохнул. Здесь не было вообще никого, ни орков, ни некромантов. «Все здесь?» — громко спросил я, и все по очереди откликнулись. «Карамба, барон Демир!» — прорычал последним Тосик. «Особо одаренным напоминаю, смотрим внимательно под ноги. Перед порталом ловушка», — громко сказал Салтыкова без перехода на личности. Но я вот даже не сомневался, кого она имеет в виду под «особо одаренным». В этот момент с улицы раздался истошный вопль, а за ним еще один. Похоже, в этом мире стало меньше еще на пару орков. «Ребята, давайте сваливать, что-то здесь слишком горячо». «Как нам тогда уходить, если там ловушка?» — недовольно спросил Минин. «Ты что, совсем тупой?» — спросила Василиса. «Прыгать, само собой». По порталу прокатилась легкая волна, и я понял, что кто-то уже прыгнул в него, и попытка была удачной. Я хотел было стать следующим, но в этот момент кто-то схватил меня и потащил к порталу. «Портал, карамба!» Великое княжество Московское, поселок Шульгино, имение Крестово. Ворон и Верховцев стояли над Сергеем Дмитриевичем Крестовым, который лежал на полу и пускал кровавые пузыри изо рта. Крест хотел только одного, чтобы эти двое оставили его, наконец, в покое и поскорее ушли. Ну да, еще и тот петух, который сейчас складывал в чемоданчик шприц и медикаменты, тоже пусть катится отсюда ко всем чертям, а еще лучше бы ему доставить Кресту несказанное удовольствие и сдохнуть прямо сейчас. Он ничего не собирался говорить, но сказал все до последнего слова. Ответил на каждый вопрос этих двух больных ублюдков. Как не ответить, если после каждого вопроса этот петух колол ему какую-то мерзость, от которой его тело пронзала боль, равной которой ему никогда прежде не доводилось испытывать. «Твари! Просто конченые твари! Неужели они думают, что он спустит им это с рук?» «Они ошибаются. Этот старый черт сказал, что он останется жить после разговора. Очень хорошо. Он может считать, что своими словами подписал себе смертный приговор. Никто не может издеваться над ним, а потом остаться в живых после всего, что сделал. Никто. Кто такой этот Унковский, вы не знаете, Яков Дмитриевич? Вот сукин сын. Они еще и разговаривают. Да катитесь вы отсюда! Господи, как же больно! Желудок креста свело от боли, его скрутило пополам и вырвало кровью. «Фу, мерзость какая!» — ответил второй. «Может, договорим, на свежем воздухе здесь воняет?» «Кстати, что с этим? Я слышал, вы пообещали ему, что он будет жить?» «Я всегда держу свои обещания, поэтому жить он будет, но недолго, ровно до того момента, пока мы отсюда уедем, а потом им займутся мои ребята». Услышав последние слова, крест улыбнулся. «Твою мать! Все-таки этот старый черт его обманул. Похоже, на этот раз эти уроды останутся безнаказанными. Падла!» Очередной приступ вновь скрутил его, потом так же резко боль ушла, и на мгновение ему стало легче. Хотя, может быть, оно и к лучшему, что все, наконец, закончится.